«Хотите взглянуть, что мы приготовили для вас?» — спросил Стендаль. «Разумеется», — ответил Гаррет. «Какая разница? Все равно мы взорвем эту скверну. Вы отвратительны». «Тогда пошли сюда». И он повел Гаррета вниз в подполье по многочисленным переходам, опять вниз по винтовой лестнице, под землю, в катакомбы. «Что вы хотите мне здесь показать?» — спросил Гаррет. «Вас, убитого. Моего двойника?» «Да, и еще кое-что». «Что же?» «Амунтильядо», — сказал Стендаль, шагая впереди с поднятым в руке фонарем. Вокруг, наполовину высунувшись из гробов, торчали недвижные скелеты. Гаррет прикрыл нос ладонью. Лицо его выражало отвращение. «Что-что?» «Вы никогда не слыхали про Амунтильядо?» «Нет». «И не узнаете вот это?» — Стендаль указал на нишу. «Откуда мне знать?» «Это тоже?» — Стендаль, улыбаясь, извлек из складок своего балахона мастерок-каменщика. «Что это такое?» «Пошли», — сказал Стендаль. Они ступили в нишу. Во тьме Стендаль заковал полупьяного инспектора в кандалы. «Боже мой, что вы делаете?» — вскричал Гаррет, гремя цепями. «Я, так сказать, кую железо, пока горячо». «Не перебивайте человека, который кует железо, пока оно горячо. Это неучтиво. Вот так». «Вы заковали меня в цепи». «Совершенно верно. Что вы собираетесь сделать?» «Оставить вас здесь». «Вы шутите?» «Весьма удачная шутка». «Где мой двойник? А разве мы не увидим, как его убьют?» «Никакого двойника нет». «Но как же остальные?» «Остальные мертвы. Вы видели, как убивали живых людей. А двойники — роботы. Стояли рядом и смотрели». Гаррет молчал. «Теперь вы обязаны воскликнуть: ради всего святого! Монтрезор!» — сказал Стендаль. «А я отвечу: да, ради всего святого. Ну, что ж вы, давайте. Говорите!» «Болван!» «Что я вас упрашивать должен?» «Говорите, говорите! Ради всего святого! Монтрезор!» «Не скажу, идиот! Выпустите меня отсюда!» Он уже протрезвел. «Вот, наденьте!» Стендаль сунул ему что-то, позванивающее бубенчиками. «Что это?» «Колпак с бубенчиками. Наденьте его, и я, быть может, выпущу вас». «Стендаль!» «Надевайте, — говорят вам». Гаррет послушался. Бубенчики тренькали.